Глава 15. Бог угощает нас чизбургером. Следующий полдень, 14 июня, за неделю до солнцестояния, наш поезд подошел к Денверу. Мы ничего не ели с предыдущей ночи в вагоне-ресторане где-то в Канзасе. Мы не принимали душ после отъезда с холма полукровок, и я не сомневался, что от нас попахивает. «Давайте попробуем связаться с Хероном», — предложила Аннабет. «Я хочу рассказать ему о твоем разговоре с личным духом». «Но мы же не можем пользоваться телефонами». «А я не про телефон». Мы с полчаса пошатались по городу, хотя я и не понимал, что именно ищет Аннабет. Стояла сухая жара, что было особенно странно после влажного Сент-Луиса. Куда бы мы ни поворачивали, скалистые горы словно бы преследовали меня взглядом. Они напоминали приливную волну, которая обрушилась на город. Наконец, мы нашли пустую автомойку, работавшую по принципу самообслуживания. Мы свернули в наиболее удаленный от улицы отсек, высматривая, нет ли патрульной машины. Какие-то три подростка без автомобиля шатаются возле мойки для машин. Любой коп, не зря просиживающий штаны в участке, догадается, что мы затеваем недоброе. «Что именно мы делаем?» – спросил я, глядя на Гроувера, который взял распылитель. «Это стоит 75 центов», – проворчал тот. «У меня осталось только два четвертака, а у тебя она бы...» «Не надо так на меня смотреть», – огрызнулся она. «В вагоне-ресторане у меня забрали все почистую». Достав последнюю сдачу, я дал Гроуверу четвертак, после чего у меня остались две монетки по 5 центов и драхма из заведения «Медузы». «Отлично», – сказал Гроувер. «Конечно, мы могли бы воспользоваться бутылкой с насадкой, но соединение не такое хорошее, да и руки у меня отвалятся качать. Ты про что?» Гроувер опустил четвертаки в прорезь автомата и нажал кнопку «Водяной туман». «Готово». «Посылаем молнию?» – с иронией поинтересовался я. «Вызываем радугу», – поправила Аннабет. «Богиня радуги Ирида доставляет послание богам. Если ты знаешь, как правильно спросить, и она не слишком занята, то сделает то же самое и для полукровок». «Вы собираетесь вызвать богиню с помощью распылителя?» Гроувер поднял носик распылителя кверху, и вода с шипением повисла в воздухе плотным белым туманом. «А тебе известен другой способ, как проще создавать радугу?» Вполне естественно, что клонившееся к закату солнце, рассеяв свои лучи сквозь водяную пыльцу, распалось цветной радугой. «Драхму, пожалуйста». Она бы протянула ко мне ладонь. Я отдал ей драхму. Она подняла монету над головой. «О, богиня, прими нашу жертву». Потом бросила драхму в радугу. Она растворилась золотистым мерцанием. «Холм полукровок», — попросила она бы. Мгновение ничего не происходило. Затем сквозь дымку я увидел клубничные поля, а вдалеке очертания Лонг-Айленда. Казалось, мы находимся на веранде большого дома. У перил спиной к нам стоял парень с рыжеватыми волосами, в шортах и оранжевой безрукавке. Он держал бронзовый меч и, казалось, внимательно следил за тем, что происходило внизу, в поле. «Лука!» — позвал я. Он обернулся. Глаза его широко распахнулись. Я бы мог поклясться, будто он стоит в 3 футах от меня, за дымкой тумана. Хотя видел я только то, что появилось в радуге. «Перси!» Лицо со шрамом расплылось в широкой ухмылке. «А это ты, Аннабет?» «Слава богам! Вы все в порядке, ребята?» «Мы, да, в общем...» Запинаясь, произнесла Аннабет. Она исступленно разглаживала свою грязную футболку и старалась зачесать назад пряди упавших на лицо волос. «Мы подумали, Херон, то есть...» «Он внизу, в домиках», — улыбка Луки поблекла. «У нас возникли кое-какие разногласия с обитателями лагеря». «Слушай, ты в порядке? С Гроувером все окей?» «Тут я», — отозвался Гроувер. Он направил распылитель в сторону и оказался в поле зрения Луки. «Какие разногласия?» В этот момент в соседний отсек въехал большой Линкольн Континенталь, стереосистема которого на полную громкость выдавала хип-хоп. Когда машина встала рядом, вибрация басовых динамиков сотрясла пол. «Херону пришлось... Что за шум?» — громко закричал Лука. «Я об этом позабочусь», — также громко ответила она бы. Похоже, она очень довольна, что у нее есть повод исчезнуть с глаз Луки. «Гроувер, пошли». «Что?» — спросил Гроувер. «Но отдай Перси распылитель и пошли», — скомандовала она бы. Гроувер проворчал, что этих девчонок труднее понять, чем дельфийского оракула, передал мне распылитель и последовал за она бы. Я сдвинул шланг так, чтобы радуга снова стала на место, и я мог видеть Луку. «Херону пришлось разнимать драку», — ответил Лука, стараясь перекричать музыку. «Обстановка очень напряженная, Перси. Просочились слухи о противостоянии Зевса и Посейдона. Мы до сих пор не уверены. Возможно, это дело рук того же подонка, который призвал адскую гончую. Теперь все обитатели лагеря разделились. В общих чертах, похоже, снова началась Троянская война. Афродита, Арес и Аполлон более или менее на стороне Посейдона. Афина поддерживает Зевса». Я вздрогнул при мысли о том, что домик Ларисы когда-нибудь встанет на сторону моего отца. Слышно было, как в соседней кабинке Аннабет перекликается с каким-то парнем, после чего музыка резко стихла. «А ты? Какую позицию займешь ты?» — спросил Лука. «Херон расстроится, что не поговорил с тобой». Я рассказал ему все до последнего, включая свои сны. Было так приятно видеть Луку, чувствовать, что я хоть на несколько минут вернулся в лагерь. Я даже не замечал, как долго продолжалась моя речь, пока не запищал гудок автомойки. Я понял, что у меня всего минута до того, как вода отключится. «Хотел бы я быть с вами», — пробормотал Лука. «Отсюда, боюсь, мы многим помочь не сможем, но послушай». Жезл почти наверняка похитил Аид. Он был на Олимпе во время зимнего солнцестояния. Я наблюдал за богами, и мы видели его. Но Херон сказал, что боги не могут напрямую похищать волшебные предметы друг друга. «Это правда», — ответил Лука. Вид у него стал встревожен. «И все-таки. У Аида есть шлем тьмы. Как мог кто-то еще прокрасться в тронный зал и украсть жезл? Хочешь не хочешь, тут надо быть невидимкой». Мы оба примолкли, пока до Луки не дошло, что он только что сказал. «Нет-нет», — спохватился он, — «я не имею в виду Аннабет. Мы с ней знаем друг друга с незапамятных времен, она бы никогда... То есть, она мне как сестра». Я задумался, понравилось ли Аннабет такое сравнение. В соседнем отсеке музыка окончательно стихла. Мужчина в ужасе завопил, тяжело хлопнула дверца, и Линкольн пулей вылетел из-за мойки. «Пошел бы ты посмотрел, что там случилось», — сказал Лука. «Слушай, а ты носишь крылатые туфли? Было бы приятно знать, что они хоть чем-то тебе помогли». «О, да, конечно!» Я постарался, чтобы мой ответ не прозвучал ложью. «Они как раз пришлись мне в пору. Ими так легко управлять, правда?» — усмехнулся Лука. «Значит, подошли?» Вода отключилась. Дымка стала рассеиваться. «Будьте осторожнее там, в Денвере!» Голос Луки звучал все слабее. «И скажи Гроверу, что на этот раз все обойдется. Никто не превратится со сну, если только он...» Но радуга окончательно рассеялась, и образ Луки исчез. Я был один в мокрой пустой кабинке. Аннабет и Гроувер, смеясь, вышли из-за угла, но замолчали, увидев мое лицо. Аннабет перестала улыбаться. «Что случилось, Перси?» «Что сказал Лука?» «Так...» — соврал я, чувствуя, что в животе у меня так же пусто, как в домиках Большой Троицы. «Пошли, поищем чего-нибудь на ужин». Через несколько минут мы уже сидели в кабинке сверкающего металлом ресторанчика. Семейство вокруг ели бургеры и запивали их пивом и содовой. Наконец подошла официантка. «Ну?» — спросила она, скептически подняв бровь. «Мы хотели бы заказать ужин», — сказал я. «А у вас, ребятишки, есть деньги, чтобы расплатиться?» Нижняя губа Гроувера предательски задергалась. Я испугался, что он начнет блеять или, того хуже, поедать линолеум. Аннабет, казалось, тоже сейчас скончается от голода. Я уже собирался придумать какую-нибудь историю, способную разжалобить официантку, когда все здание затряслось. У поребрика притормозил мотоцикл размером с доброго слоненка. Ресторанная болтовня мигом стихла. Передняя фара мотоцикла полыхала красным светом. Бензобак, размалеванный языками пламени, по обе стороны от руля по кобуре, и не пустой. Сиденье было кожаное, однако кожа казалась, словно бы содрана с человека. Парень на мотоцикле выглядел как чемпион по армрестлингу. Он носил красную рубаху в обтяжку, черные джинсы и черный кожаный плащ. На бедре крепились ножны с охотничьим ножом. Лицо украшали красные противосолнечные очки, и это было самое свирепое, самое жестокое лицо, которое мне когда-либо приходилось видеть. По моим понятиям, мужественное, но порочное. На голове сально поблескивали стриженные ежиком волосы, а щеки сплошь покрывали шрамы от бесчисленных драк. Самое удивительное, мне показалось, что я уже когда-то видел это лицо. Когда парень вошел в ресторан, по залу словно пронеслось дуновение горячего сухого ветра. Все посетители встали, как загипнотизированные. Но Байгер только милостливо помахал рукой, и они снова сели и вернулись к прерванным разговорам. Официантка моргнула, словно кто-то нажал у нее в голове кнопку перемотки. «А у вас, ребятишки, есть деньги, чтобы расплатиться?» — повторила она свой вопрос. «За мой счет», — небрежно бросил Байгер. Он протиснулся в нашу кабинку, которая была ему тесновата, прижав Аннабет к окну. Потом взглянул на официантку, в изумлении взиравшую на него, и рыкнул. «Ты еще здесь?» Парень в коже ткнул ее пальцем, и она застыла, как вкопанная. Потом развернулась, словно какая-то невидимая рука крутанула ее вокруг собственной оси, и помаршировала обратно на кухню. Байкер посмотрел на меня. Глаз его я не видел из-за очков, но недоброе предчувствие шевельнулось у меня внутри. Гнев, возмущение, горечь. Мне захотелось врезать кулаком по стене, захотелось подраться. Кем этот парень себя считает? «Так ты, выходит, сын старого Водяного?» Байкер одарил меня нехорошую ухмылку. Другой на моем месте удивился бы или испугался, но вместо этого я ощутил то же чувство, что испытывал, глядя на своего отчима Гейба. Мне захотелось свернуть ему шею. А вам-то какое дело? Аннабет сверкнула на меня взглядом, предупреждая. Перси, это... Все окей, крошка. Байкер поднял руку. Порой и мне хочется немного пофорсить. Главное, помнить, кто твой босс. Так ты знаешь, кто я, браток? И тут-то до меня дошло. Почему этот парень казался мне знакомым? Усмешка у него была такая же злорадная, как у некоторых ребят из лагеря полукровок, а именно из домика номер 5. «Вы отец Кларисы?» — сказал я. «Бог войны, Арес». Арес усмехнулся и снял очки. Вместо глаз у него были тупые пустые глазницы, в которых полыхало пламя маленьких термоядерных взрывов. «Все верно, салага». «Я слышал, ты сломал копье Кларисы?» — сама напросилась. «Возможно. Все равно круто. Я ведь не играю в такие войны, как мои ребятишки». «Я здесь вот для чего. Прослышал, что ты в городе, и у меня к тебе небольшое дельце». Официантка вернулась с подносами, на которых возвышалась целые горы еды. Чизбургеры, жареная картошка, порезанные колечками лук и шоколадные коктейли. Арес швырнул официантке несколько золотых драхм. «Но это не...» — она нервно посмотрела на монеты. «Что-то не так, милочка?» Арес достал свой огромный нож и принялся чистить ногти. Официантка быстро удалилась. «Вы не имеете права», — заметил я. «Не имеете права просто так угрожать людям ножом». «Ты что, шутишь?» — расхохотался Арес. «Мне нравится эта страна. Лучшее место после Спарты. А у тебя есть при себе оружие, салага?» «Надо бы. Сейчас кругом небезопасно. Отсюда и мое предложение. Хочу, чтобы ты оказал мне кое-какую услугу». «Какую услугу я могу оказать Богу?» «Сделать одну вещь, на которую у самого Бога не хватает времени». «Так, пустяки. Я забыл свой щит в одном заброшенном парке с прудами здесь, в городе. Слишком спешил. Так, небольшое свидание с подружкой, но нам помешали. И я оставил щит. Хочу, чтобы ты мне его принес. Почему бы вам не вернуться за ним самому?» Огоньки в его глазнице заполыхали чуть ярче. «А почему бы мне не превратить тебя в луговую собачку, не задавить своим харлием? Потому что не хочется. Бог дает тебе возможность доказать, что ты есть на самом деле, Перси Джексон. Может, на самом деле ты трус?» Арес наклонился вперед. «Или, может, ты дерешься только тогда, когда поблизости есть речка, куда можно нырнуть, а твой папаша тебя защитит?» Мне захотелось вмазать этому парню, но я интуитивно чувствовал, что он только этого и дожидается. Сила Ареса только разжигала мой гнев. Ему понравилось бы, если бы я на него кинулся. И я не пожелал оставлять этому типу подобное удовольствие. «Нам это не интересно», — сказал я. «У нас уже есть свое поручение». В свирепых глазах Ареса я увидел то, чего мне вовсе не хотелось видеть. Кровь, дым, трупы на поле боя. «Мне известно все про твое поручение, салага. Когда эту вещь украли впервые, Зевс послал на его поиски лучших. Аполлона, Афину, Артемиду и, естественно, меня. Если я не смог унюхать столь могущественное оружие...» Он облизнулся, будто жезл Зевса был чем-то очень аппетитным. «Что ж, если мне это не удалось, то и тебе тем паче. Однако я не пытаюсь, чтобы ты поверил мне на слово. Между прочим, мы с твоим отцом давно уже ладим. В конце концов, это же я сказал ему, что подозреваю старого нюхальщика трупов». «Вы сказали ему, что жезл украл Аид?» «Точно. Развязать войну. Старейший трюк. Я моментально это понял. В каком-то смысле ты должен благодарить меня за свое маленькое расследование». «Спасибо», — проворчал я. «Слушай, я человек великодушный. Просто сделай для меня эту маленькую работу, а я помогу тебе в твоем деле. Устрою поездку на запад тебе и твоим друзьям. Мы сами прекрасно справимся». «Ну да, конечно. Без денег, без колес». «Не пойму я, чего ты так ерепенишься? Помоги мне, и, может, я скажу тебе что-то важное. Кое-что насчет твоей мамы». «Моей мамы?» «О, вижу, я тебя заинтересовал». Арес ухмыльнулся. «Водный парк в миле к западу отсюда, в Делансе. Ты его не минуешь. Тебе надо найти туннель любви». «Что помешало вашему свиданию?» Я переменил тему. «Вас кто-то спугнул?» Арес оскалился, но я уже видел этот угрожающий взгляд у Каларисы. Было в нем что-то неискреннее. Казалось, бог войны слегка нервничает. «Тебе повезло, салага, что ты встретил меня, а не кого-нибудь еще из олимпийцев. Они не так легко прощают грубость, как я. Когда все сделаешь, я буду ждать тебя здесь. Не разочаруй меня». После этого я, должно быть, потерял сознание или впал в транс, потому что, когда я открыл глаза, Ареса уже не было. Я мог бы подумать, что этот разговор мне вовсе приснился, но по выражению лица Аннабет Гровера понял, это не сон. «Плохо», — — тихо выговорил Гровер. Арес нашел себе Персон. Очень плохо. Я посмотрел в окно. Мотоцикл исчез. Правда ли Арес знал что-то о моей маме или просто разыгрывал меня? Теперь, когда он ушел, мой гнев мигом улетучился. Я понял, что Арес любит играть на эмоциях людей. В этом заключалась его власть. Так накалить страсти, что они затуманивали способность мыслить здраво. «Возможно, это какой-то трюк», — небрежно заявил я. «Ну его, этого Ареса. Пошли». «Мы не можем», — ответила Аннабет. «Пойми, я ненавижу Ареса больше, чем кого-либо, но нельзя не обращать внимания на богов, если не хочешь серьезных неприятностей. Он не шутил относительно того, что может обратить тебя в грызуна». Я посмотрел на свой чизбургер, который вдруг показался мне не таким уж и аппетитным. «Зачем это ему понадобилось?» «Тут нужно хорошенько пораскинуть мозгами», — задумчиво протянула Аннабет. Арес силен, но сила — все, что у него есть. Даже сила иногда вынуждена уступать мудрости. Но это же водный парк. Он был почти напуган. Что могло заставить бога войны вот так убежать? Аннабет с Гровером тревожно переглянулись. «Боюсь, нам придется это выяснить», — сказала Аннабет. Солнце уже садилось за горами, когда мы нашли этот парк. Судя по вывеске, он когда-то назывался Waterland. Но многих букв теперь не хватало, и надпись выглядела какой-то абракадаброй. Главный вход был заперт, поверху тянулась колючая проволока. Внутри повсюду виднелись огромные пересохшие водяные горки и трубы, которые вели к пустым бассейнам. Ветер гонял по асфальту старые билеты и рекламные листки. В сгущающейся тьме парк выглядел печально и невольно нагонял страх. «Если Арес устраивает здесь свидание со своей подружкой», — сказал я, глядя на колючую проволоку, — «то не хотелось бы мне видеть, как она выглядит». «Перси», — предостерегла Аннабет, — «будь почтительнее». «Зачем?» «Я думал, ты ненавидишь Ареса». «И все же он бог. А подружка у него очень даже темпераментная». «Тебе не следует обидно отзываться о ее внешности», — добавил Гровер. «Кто же она, Ехидна?» «Нет, Афродита», — как-то вяло произнес Гровер. «Богиня любви». «Я думал, она замужем. За Гефестом». «Чего ты добиваешься?» — спросил Гровер. «Ладно», — я внезапно почувствовал необходимость сменить тему. «Так как же мы переберемся внутрь?» «Майя!» Из туфли Гровера выпрострались крылья. Сатир перелетел через изгородь, непроизвольно перекувыркнулся и, пошатываясь, приземлился по другую сторону от ограды. Затем стянул пыль со своих джинсов и сделал вид, будто все так и было задумано. «Ну что, ребята, идете?» Нам с Аннабет пришлось перелезать через изгородь по старинке, придерживая друг друга колючую проволоку. Тени становились все длиннее. Пока мы шли по парку, внимательно проверяя названия всех аттракционов. Тут были и остров, кусающий за пятки, и вверх тормашками, и эй, где мой купальник. Монстры не появлялись. Кругом стояла полнейшая тишина. Наконец, мы наткнулись на сувенирную лавку, которую оставили открытой. Товары все еще стояли и лежали на полках. Стеклянные шары с картинками внутри, ручки, почтовые открытки и вешалки. «Одежда!» — воскликнула Рабет. «Чистая одежда!» «Да», — ответил я. «Но ты же не можешь, просто не сомневайся». Она схватила с вешалок целую кипу одежды и скрылась в примерочной. Через несколько минут она явилась в фирменных шортах водного парка, такой же футболке красного цвета и туфлях для серфинга. Через плечо она перекинула рюкзак с надписью «Waterland», явно набит другими товарами. «Это еще зачем?» – пожал плечами Гровер. Но она бы это прикрикнула на нас, и скоро мы все трое были обмундированы на манер ходячих реклам почившего в Бузе аквапарка. После чего мы продолжили поиски туннеля любви. У меня возникло чувство, что весь парк будто затаил дыхание. «Значит, Арес и Афродита?» — спросил я, чтобы отвлечься от надвигающейся темноты. «Выходит, у них все продолжается?» «Это старые сплетни, Перси», — сказала Аннабет. «Ей уже 3000 лет». «А как насчет Афродитиного мужа?» «Ты знаешь, ты Гефест. Кузнец. Он увеченный с тех пор, как Зевс ребенком сбросил его с Олимпа. Поэтому красавцем его не назовешь. Золотые руки, больше сказать нечего». Но Афродита все равно не ценит ни ум, ни талант. Зато ей нравятся байкеры. Ей все нравятся. И Гефест знает? Конечно, кивнула Аннабет. Однажды он поймал их вместе. То есть, я хочу сказать, буквально поймал. Золотой сетью. И пригласил всех богов над ними поиздеваться. Гефест всегда старается заставить их врасплох. Вот почему они встречаются в таких заброшенных местах, как... Она остановилась, глядя прямо перед собой. Как это? Перед нами был пустой бассейн. Мечта любого скейтбордиста. Он был, по крайней мере, ярдов 50 в поперечнике, этакая огромная чаша. Бассейн обрамляла дюжина бронзовых купидонов, стоявших на страже с распростертыми крыльями и взятыми на изготовку луками. На противоположной стороне от нас начинался туннель. Видимо, вода стекала туда, когда бассейн был полон. Вывеска над нами гласила: «Волнующая любовная поездка. Туннель любви. Не для семейных пар». «Ребята, смотрите». Грогер продавался к самому краю. На дне бассейна стояла севшая на мель двухместная бело-розовая лодка с балдахином, сплошь разукрашенная цветочками. На левом сиденье, поблескивая в меркнущем свете, лежал щит Ареса, круглый, бронзовый, полированный. «Что-то это слишком просто», — заметил я. «Значит, нам нужно просто спуститься и взять его?» Робет провела рукой по цоколю ближайшей статуи Купидона. «Тут выбита какая-то греческая буква», — сказала она. «Буква «это», я думаю». «Гровер», — спросил я. «Ты чуешь каких-нибудь монстров?» «Нет, ничего». Гровер принюхался к ветру. «Ничего, это как в лифте, когда ты не почуял ехидну, или действительно ничего?» «Я же тебе сказал, это запах подземки», — обиженно произнес Гровер. «Да ладно, прости, я сделал глубокий вдох. Что ж, полезу вниз». «Я с тобой», — вызвался Гровер без особого энтузиазма, и мне показалось, что он хочет загладить вину за происшедшее в Сент-Луисе. «Нет», — ответил я, — «стой наверху со своими крылатыми туфлями. Ты же Красный Барон, воздушный ас, помнишь? Будешь прикрывать меня сзади, если что-то пойдет не так». «Конечно». Гровер слегка приосанился. «Но что может случиться?» «Не знаю, просто предчувствие». «Аннабет, пошли со мной». «Ты что, шутишь?» Она посмотрела на меня так, будто я только что свалился с луны. На щеках ее играл яркий румянец. «А теперь-то в чем проблема?» — требовательно спросил я. «Чтобы я отправилась с тобой в волнующую любовную поездку? Просто даже выговаривать неловко. А если нас увидит? Кто увидит?» — пожал плечами я, но теперь мое лицо тоже пылало. «Девчонки, вечно все усложняют». «Хорошо, сам управлюсь». Но когда я стал спускаться по наклонной стене бассейна, она присоединилась ко мне, бормоча что-то насчет того, что с этими мальчишками никогда кашу не сварить. Мы добрались до лодки. Щит был преклонен к одному из сидений. Рядом лежал шелковый женский шарф. Я попытался представить Ареса и Афродиту, парочку богов, которые украдкой встречаются в каком-то заброшенном парке. Почему? Затем я заметил нечто, что не увидел сверху. По всему периметру бассейна были расставлены зеркала, отражающие именно это место. Мы с Аннабет могли увидеть себя, куда бы ни посмотрели. Так вот в чем дело. Пока Арес миловался с Афродитой, каждый из них видел отражение своего возлюбленного. Я подобрал шарф. Он переливался, как перламутровая раковина, а запах был просто неописуемый. Шарф благоухал чайными розами и горным лавром. Мечтательно улыбнувшись, я хотел было провести им по своей щеке, но Аннабет вырвала его у меня из рук и спрятала в карман. «Нет, нельзя. Держись подальше от любовных чар». «Что?» «Просто бери щит, рыбьи мозги, и пошли отсюда». Стоило мне коснуться щита, как я понял, что мы в беде. Моя рука прошла сквозь нечто, соединявшее щит с приборной доской. «Паутина», — решил я, но затем, посмотрев на ладонь, заметил на ней металлические нити, такие тонкие, что их было почти не видно. «Подожди», — сказала Аннабет. «Слишком поздно». «На борту лодки еще одна греческая буква. Это...» «Мы в ловушке». Тишина вокруг нас взорвалась шумом, словно заработали миллионы шестеренок, а весь бассейн стал единым гигантским механизмом. «Ребята!» — пронзительно завопил Гроувер. По краям бассейна купидоны натянули луки. Не успел я предложить Аннабет спрятаться, как они выпустили стрелы, но не в нас. Шелковые тросы, тянущиеся за стрелами, взмывали над бассейном и, впиваясь в землю, образовывали огромную золотую звезду. Затем металлические нити поменьше стали, как по волшебству, приплетаться с основной в единую сеть. «Надо выбираться!» — выкрикнул я. Аннабет только вздохнула. Я схватил щит, и мы бросились бежать, но карабкаться вверх по пологим стенкам бассейна было не так-то легко, как спускаться. «Давайте скорее!» — завопил Гроувер. Он пытался приподнять край сети, чтобы мы могли выскользнуть, но стоило ему дотронуться до нее, золотые нити обвивались вокруг его запястья. Купидоны широко распахнули глаза. Оттуда выглянули видеокамеры. Вокруг всего бассейна вспыхнули прожекторы, ослепив нас, и чей-то голос оглушительно прозвучал из громкоговорителей. «Живая съемка. Отправление на Олимп через минуту. 59 секунд. 58. Гефест!» — пронзительно завопила Аннабет. «Дура я, дура! Это пишется как H. Первая буква его имени. Он придумал эту ловушку, чтобы поймать жену с Аресом. А теперь нас живьем покажут всему Олимпу. Глупее не придумаешь!» Мы почти добрались до края бассейна, когда выставленные по периметру зеркала открылись, и сотни крохотных металлических предметов обрушились на нас. Аннабет взвизгнула. Это было целое воинство заводных ползучих существ. Бронзовые механические туловища, тощие лапки, крохотные, но ощеренные пасти. Вся эта клацающая и скрежещущая металлическая волна готовилась нас поглотить. «Пауки!» — завопила Аннабет. «Пау!» Я никогда не видел такой ужас прежде. Она в ужасе навзничь. Роботы-пауки уже почти обрушились на нее, и едва я успел оттащить Аннабет обратно к лодке. Механические существа, миллионы механических тварей выползли изо всех углов и щелей. Середина бассейна буквально кишела ими, нас полностью окружили. Я повторял про себя, что, возможно, они запрограммированы не убивать нас, а просто загнать в лодку, покусать и выставить идиотами. И это была ловушка для богов, а мы не боги. Мы с Аннабет забрались в лодку. Я стал ногами отпихиваться от пауков, которые лезли через борт. Крикнул Аннабет, чтобы она помогла мне, но страх настолько парализовал ее, что она могла только пронзительно орать во всю горло. 30, 29, доносилось из громкоговорителя. Пауки стали выпускать пучки металлических нитей, чтобы связать нас. Сначала рвать эти нити не представляло особого труда, но их было так много, и пауки надвигались. Я сшиб одного с ноги Аннабет, и своими клацами он оторвал кусок моей новой обувки для серфинга. Гровер парил над бассейном, в крылатых туфлях пытаясь ослабить сеть. Но та ни на йоту не поддавалась. «Думай», — приказал я себе, — «думай». Ход-туннель любви находился под сетью. Мы могли бы использовать его как выход, но эту лазейку блокировали полчища пауку. 15, 14, — продолжал громкоговоритель. «Вода», — подумал я, — «откуда сюда могла поступать вода?» И тут я увидел огромные водопроводные трубы за зеркалами, откуда выползли пауки. А наверху, над сетью, рядом с одним из купидонов, затекленную будку, где должен был находиться оператор. «Гровер!» — пронзительно заорал я. «Пробились в будку! Найди кнопку в клуб!» «Но давай!» Это было чистое безумие, но в то же время наш единственный шанс. К тому моменту пауки успели заполнить всю носовую часть лодки, и дальше слушать вопли Аннабет я не собирался. Я должен был вытащить нас отсюда. Гровер был уже в диспетчерской будке и колошматил по всем кнопкам без разбора. 5, 4. Сатир в отчаянии посмотрел на меня, подняв руки. Этим он давал понять, что успел нажать на все кнопки, но ничего так и не случилось. Закрыв глаза, я подумал о волнах, бурных водах Миссисипи. Внутри у меня что-то напряглось, это ощущение было уже знакомо. Я попытался представить, что тяну за собой в Денвер весь океан. 2, 1, 0. Вода вырвалась из труб. Она с ревом обрушилась в бассейн, сметая пауков на своем пути. Я силком усадил Аннабет на сиденье рядом с собой и пристегнул ремнем в тот момент, когда приливная волна Дежудоу ударилась о борт, окончательно смыв пауков и захлестнув нас, но не лишив свободы передвижения. Лодка всплыла и кругами завертелась в образовавшемся водовороте. Вода была полна пауков, погибающих в результате короткого замыкания. Некоторые их буквально размозжило о бетонные стенки бассейна. Прожекторы продолжали высвечивать нас. Спрятанные в купидонах камеры снимали, передавая живое видео на Али. Но я целиком сосредоточился на управлении лодкой. Я молился, чтобы она следовала течению и держалась подальше от стен. Может, мне и примерещилось, но лодка, казалось, слушалась меня. По крайней мере, она не разлетелась в дребезги. Мы в последний раз крутанулись на месте, и теперь уровень воды был достаточно высокий, чтобы притиснуть нас к сети. Потом нос лодки развернулся в сторону туннеля, и мы стремительно умчались в темноту. Мы с Аннабет тесно прижались друг к другу. Тем временем лодку швыряло из стороны в сторону, и мимо проносились картинки, изображавшие Ромео и Джульетту, ровно как и прочую лабуду, которую принято дарить День Святого Валентина. Затем туннель кончился, и ночной ветер свистал у нас в ушах, пока лодка мчалась прямиком к выходу. Если бы путешествие совершалось по всем правилам, мы проплыли бы сквозь золотые врата любви и благополучно плюхнулись бы в бассейн, где поездка закончилась. Но тут возникла проблема. Врата любви были обмотаны цепью. Две лодки, которые смыло в туннель перед нами, теперь громоздились, упершись в эту преграду. Одна почти затонула, другая раскололась пополам. «Отстегни ремень!» — крикнул я Аннабет. «Ты что, сдурел? Если не хочешь расшибиться в лепешку!» Я привязал щитареса к руке. «Придется продемонстрировать умение прыгать в высоту!» Моя идея была настолько простой, насколько же и безумной. Когда лодка ударится о ворота, мы должны будем использовать силу удара как трамплин, чтобы перепрыгнуть через них. Я слышал о людях, которые таким образом выживали в авиакатастрофах. Их отбрасывало на 30-40 футов от места столкновения. Если повезет, мы приводнимся в следующем бассейне. До Аннабет, кажется, дошло. Она вцепилась в мою руку, ворота приближались. «По моему сигналу!» – прохрипел я. «Нет, по моему. Это почему?» «Основополагающие законы физики!» – завизжал Аннабет. Сила толчка определяет угол траектории. Ладно, ладно, крикнул я в ответ. По твоему сигналу. Она держалась до последнего мгновения, затем пронзительно крикнула. Пора! Раздался треск дерева. Аннабет оказалась права. Если бы мы прыгнули, когда это собирался сделать я, то врезались бы в ворота. Ее расчеты обеспечили нам максимальную высоту. К сожалению, высота оказалась чуть больше, чем надо. Наша лодка врезалась в затор, и мы перелетели через ворота, через бассейн и собирались приземлиться право на асфальт. Я почувствовал, как кто-то сгреб меня сзади за шиворот. «Ой!» — завизжала Аннабет. «Гроувер!» Когда мы были еще в воздухе, он схватил меня за рубашку, а Аннабет — за руку, чтобы уберечь от слишком жесткой посадки. Но мы с Аннабет набрали приличное ускорение. «Слишком в оба тяжелые!» — прохрипел сатир. «Сейчас разобьемся!» Крутясь по спирали, мы падали на землю. Гроувер сделал все, что в его силах, чтобы смягчить падение. Мы врезались в щит для фотографирования. Голова сатира попала точь-в-точь в то самое отверстие, откуда выглядывают туристы, притворяясь добрым китом. Мы с Аннабет грохнулись на землю, наполовину оглушенные, но живые. Щит Тореса был по-прежнему привязан к моей руке. Переведя дух, мы с Аннабет вытащили Гроувера и поблагодарили за то, что он спас нам жизнь. Я оглянулся на туннель любви. Вода спадала. Наша лодка вдребезги разбилась о ворота. В 100 футах от нас, в первом бассейне Купидоны продолжали вести съемку. Статуи развернулись так, что объективы были нацелены прямо на нас. Прожекторы светили нам в лицо. «Шоу закончено!» — завопил я. «Спасибо, доброй ночи!» Купидоны вернулись в исходную позицию. Свет погас. Парк снова стал тихим и темным, не считая воды, мерно капающей в последний бассейн. Я задумался, уж не случился ли на Олимпе финансовый крах, или наши рейтинги немного стоят. Я терпеть не могу, когда меня дразнят, терпеть не могу, когда обманывают. И у меня накопилось достаточно опыта, как ставить на место тех, кто пытался так поступать со мной. Я надел щит на руку и повернулся к своим друзьям. Нам надо кое о чем потолковать с Аресом.